и отбивать стражи. Одни служанки рассказывали Бао Юю, будто видели краснолицего оборотня, другие уверяли, что им повстречалась красавица-девушка, и юноша, слушая их, дрожал от страха. К счастью, у Бао Чай была твердая рука. Понимая, что служанки болтают вздор, она пригрозила поколотить их, и подобные разговоры прекратились, но обитатели дворца не чувствовали себя спокойно. Всюду им мерещились духи. Было увеличено количество сторожей, а, следовательно, возросли расходы. Один лишь Дзяше ничему не верил. Такой великолепный сад! Откуда там могут быть привидения? Однажды, в ясный солнечный день, в сопровождении нескольких вооруженных слуг, он отправился в сад. Его пытались отговорить от опасной затеи, но он и слушать не хотел. В саду все было запущено и мрачно, и производило гнетущее впечатление. Дзяше крепился, упорно шел вперед, и слуги, дрожа от страха, следовали за ним. Среди слуг, сопровождавших Дзяше, был молодой парнишка, который трусил больше остальных. По дороге в сад он все время дрожал. А тут еще вдруг он услышал, как рядом в кустах что-то зашуршало. Он пугливо оглянулся и, заметив что-то пестрое и яркое, закричал от ужаса и рухнул на землю. Дзяше повернулся и спросил, в чем дело. Паренек прерывающимся голосом стал рассказывать ему. Я только что своими глазами видел, как оборотень с желтым лицом и красной бородой, одетый в зеленую одежду, побежал в грот за рощицей. «Кто еще видел?» — спросил Дзяше, сам порядком струсив. Нашлось несколько слуг, которые, как говорится, постарались держать лодку по течению. «Мы видели!» — в один голос воскликнули они. Только не осмелились вас тревожить, потому что вы шли впереди. Это было сказано настолько убедительно, что Дзяше испугался не на шутку и не решился идти дальше. На обратном пути он строго-настрого наказал слугам в случае расспросов домашних отвечать, что ничего подозрительного в саду не обнаружили. Но в душе он теперь уверовал, что сад заколдован, и решил пригласить даосов, состоявших на государственной службе, чтобы они изгнали нечистую силу. Однако Дзяше ошибся в слугах. Он даже не предполагал, что они из-за пустяка могут раздуть целое дело. Едва слуги поняли, что Дзяше струсил, они, вопреки его приказанию, принялись сочинять всякие небылицы, и те, кто слушал их, только уши развешивали и диву давались. Дзяше, между тем, пригласил даосов для изгнания из сада наваждений и нечистой силы. Когда настал счастливый день для совершения церемонии, в зале свидания с родными был воздвигнут алтарь. На возвышении поставили статуи владык трех высших миров, рядом с ними изображение 28 небесных созвездий и четырех великих полководцев Ма, Джао, Веня и Джоу, а пониже развесили портреты 36 небесных полководцев. По обе стороны стояли даосские ритуальные сосуды и курильницы с благовониями, над алтарем высились знамена и знаки пяти стран света. Из даосского ведомства прибыло 49 монахов, которые весь день совершали церемонию очищения алтаря. Потом три старших даоса-наставника воскурили благовония и ударили в барабаны. Даосские наставники в шапках с изображением семи звезд и облаченные в одеяния девяти небесных духов и восьми гадательных триграмм